Глава 73. Лика. Я рад, что ты становишься послушной. У меня есть одно условие. Собираюсь духом, нервно тянутый, как струна. Но я должна ему это сказать. Борисов кладет палец мне на губы. Любовь моя, сейчас я твое главное условие. Он издевается над моими искренними чувствами к нему. Ведь я-то его люблю. С обидой отвожу взгляд в сторону. Максим тут же возвращает мое лицо, требует зрительного контакта. «Милая, сладкая девочка, все будет ровно так, как хочу этого я. Хватит упрямиться». «Тебе так важно полное подчинение?» Давлю его взглядом, пытаясь показать, что он не сломает меня. «Возможно, но...» Его руки опускаются вниз, начинают поглаживать тыльной стороной ладони мою грудь. Как все хорошо. Максим сладостно втягивает свою нижнюю губу, не отрывая взгляда от процесса. Мои соски вмиг налились. Черт, это неправильно. Нет, борюсь из последних сил. Гордость бунтует, но тело. Оно берет свое, оно не подвластно мне. Я вот-вот сойду с ума от своей порочности и вечной борьбы с разумом и честностью. Это сложное желание. Это такое грязное, острое, колющее желание получить от него ласки, быть с ним, принимать его. Его руки сжимают соски, слегка выкручивая их. Ах! Вскрикиваю, отворачиваюсь, чтобы не смотреть на свое тело. Глубоко, часто дышу. Он знает меня, мое тело лучше меня. Максим истово смеется в голос, ослабляя хватку. «Признайся, что тебе это нравится?» Целует в шею. «Я не хочу делать тебе больно, если ты сама этого не попросишь». От его слов всю простреливает. «Я не такая. Мне не нравится боль и унижение». Вырываюсь из его рук. Бегу в комнату. Борисов настигает меня в два шага. Хватает за плечи, срывает с меня халат и припечатывает к стене. Его ноздри широко раздуваются. Горячее дыхание обжигает мое лицо. «Ты обещала быть послушной». Скалится он, пожирая глазами мое беспомощное тело. «Но так даже лучше». Твое сопротивление просто рвет меня на части. Я дурею от тебя. Его замученный взгляд зависает на моих приоткрытых губах. Пристально изучает, что-то происходит с ним. Как бы я хотела знать, о чем он сейчас думает. Неожиданно его бешенство, злость, гнев, хищный взгляд растворяются. Такое ощущение, что и Максим в неуставной борьбе сам с собой. И эта борьба изводит его, мучает его. Он медленно наклоняется. Зажмуриваюсь. И нежно. Томно, сладостно целует. На миг замираю. Мне кажется, что каждая его капля слюны, каждое его прикосновение губ — это нектар и ключ к открытию рая. Максим с трудом отрывается, упираясь мне в голову лбом, глухо просит. «Теперь ты меня». Я теряюсь. Что он хочет? Это какая-то быстрая игра. Я путаюсь и не могу найти, где же начало или конец зла и добра в нем. «Целуй меня». Требует, ожидая немедленного исполнения желаний. «Ты же сама этого хочешь». Часто дышит, смотрит расширенными зрачками. Как зачарованная, касаясь его губ, ожидая его ответной нежности, как это было пару минут назад. Но Максим не отвечает. Продолжает тяжело дышать и прижимать меня к стене всем телом. Напряженно смыкает губы. Он не хочет нежности. Он хочет моей порочности. На уровне инстинктов или кадров из арктических фильмов догадываюсь о его желаниях. Опускаю голову, высовываю язык во всю длину и веду им по всей груди, шее, подбородку и губам. Облизываю его, как голодная собака, самый вкусный желанный кусок мяса. Борисов вспыхивает, загорается. «Да». Выдыхает мне в рот и тут же стремительно хватает мой язык губами и до упора, лишая воздуха, всасывает в себя. Мы перешли на темную сторону наших желаний. Все мое тело вновь покрывается мурашками жгучего, острого, дикого и хищного желания. В сексе нет ничего плохого, если оба этого хотят. Мы муж и жена. Всплывает в голове слова Борисова. Открываю глаза и долго смотрю на него. Он мой муж. Ему можно все. Вбиваю своему сознанию. И слышу. «На колени». Ровным, сильным голосом приказывает Максим. Послушно опускаюсь. Мой взгляд упирается ему в пупок, а рот на уровне паха. «Сними шорты». Новый приказ с коротким кивком на предмет одежды. Послушно стягиваю его трусы вместе с шортами до щиколоток. Максим правой стопой отбрасывает их в сторону. Запускает ладони в мои волосы, слегка сжимает голову. «Ласкай меня». Я смотрю на его возбужденный член. И это не вызывает во мне отвращения, а наоборот. Жарко, влажная судорога перехватывает горло и наполняет мой рот слюной, вкушая предстоящее удовольствие, которое ранее я не знала. Нервно сглатываю. Решаюсь. «Нравится». Видя мое сомнение, Максим приближает насильно мою голову к члену. «Мне очень». Я смотрю на него снизу вверх распахнутыми глазами. Ученица ждет позволения учителя. Я не знаю, как это делается. «Обхвати его пальчиками». Облизываю себе большой и указательный палец, смыкаю пальцы кольцом у основания. «Да, так», — стонет Максим. «А теперь веди плавно всей ручкой вверх, вниз. Сжимай. Да, сильнее. Не торопись». Послушно, аккуратно двигаю рукой под его диктовку. «Натяни головку и оближи ее кончиком язычка». «Да». Вырывается из его горла. Чувствую, как с каждым прикосновением языка вены на члене вздуваются, увеличивая и укрепляя его плоть в размере. «Боже!» Отчаянно стонет Борисов от наслаждения. «Какая ты... да!» Притормаживает мне голову. «Оближи яички. Сейчас их просто разорвет». Послушно приподнимаю член, подхватываю губами упругую мошонку. «Господи!» Глотает ртом воздух Максим. «Ты просто чудо! Твои губы, язычок, ты мой рай!» Его влажный член в моей слюне и в смазке скользит по моей щеке, доходя до глаз и упирается в него. «Да, Вероника! Вероника!» Зовет Максим. Отрываюсь. Поднимаю на него вопросительные глаза. Он счастлив и измотан. «Открой ротик». Подчиняюсь, размыкая губы. «Шире, детка». Прижимает член к моим губам, ведет по ним. «Еще шире». И погружает его в меня. «Соси. Сильнее. Тш-ш-ш». Вздрагивает. «Тише, мой малыш. Зубки спрячь. Да, языком поглаживай. Боже». Работаю ртом. Руками массирую, сжимаю ему яйца. «Блядь». Опираясь одной рукой о стену, кричит Максим в экстазе. Замираю. «Соси. Малыш, прошу, сильнее. Охуеть». Закатывает глаза, морщится, выдавливая из себя напряжение. В какой-то момент он теряет контроль и просто долбит в мой рот. Упираюсь ему в бедра, даю понять, что не могу больше, поперхиваюсь. «Да, чуть-чуть». Член пульсирует. «Сейчас кончу. Только не останавливайся». Через пару секунд на корень языка падает сладковатая вязкая жидкость. Максим дергается в судорогах, придерживает члену основания, заставляет глотать все до самой последней капли. Удивительно, я даже не испугалась. И весь процесс нравился мне ничуть не меньше, чем Максиму. Он жмурится, обтирает лицо рукой. Он мокрый от пота. «Боже!» — радостно завывает. Рывком дергает меня вверх, целует с такой любовью и заботой. Благодарностью, готовый на все, кивает на кровать. Без слов, двигаясь в одном темпе, валимся на постель. Максим некоторое время абсолютно счастливый смотрит в потолок. Мне нравится, что я могу делать его таким. И это моя власть, а не его. Разворачивается, приподнимается на локте. Ведет пальчиком по предплечью. «Теперь моя очередь сделать тебя счастливой». Разводит одной рукой мне ноги. Начинает возбуждать пальцем до предела. Я вспоминаю свои ощущения минуту назад. И как это было? Начинаю стонать, судорожно насаживаясь на его палец. Его рука учащает ритм. «Да, да». Облизываю, кусая сухие губы. Теперь я на волне удовольствия. «Попроси», — говорит Максим, словно издалека. «Что?» Спрашиваю, продолжая двигаться навстречу его руке. Приподнимая, опуская таз. Только пусть он не останавливается. «Попроси, чтобы я взял тебя». «У меня нет сил больше. Все рецепторы готовы и желают этого». «Возьми меня». почти умоляю, так как его палец замер и нервно пульсирует, прижимая внутреннюю стенку влагалища. Я не знаю, что и как он делает, но у меня ощущение, что я огненный шар, заряд огромной энергии. Переворачивая меня на бок, одним мощным рывком Борисов входит в меня. Слитые в одно целое, мы как бешеные двигаемся в одном ритме, перекрикивая друг друга. Да. Да. Мне кажется, его член сейчас разорвет меня, доходя до дна матки. Как же я люблю тебя трахать! В полном кайфе шипит Максим мне в спину. Малыш, тебе хорошо? Задыхается. Очень. Теряюсь где-то в удовольствии. Сильнее? Да, да. Рычу, требуя от него больше и чаще. Максим переворачивает меня на живот, не выходя, прижимая одной рукой мой зад, а другой голову делает мощные толчки, так что меня простреливает всю, от позвоночника до самого горла. Жадно глотаю воздух ртом. Все наступает внезапно. Оргазм оглушает меня, и мое тело покрывается белыми пятнами. Блять. Звериный рык, оскал, словно он умер, кричит Максим надо мной. Он некоторое время лежит на мне и часто дышит в ухо. Я не в силах пошевелиться ни одним мускулом. Ощущаю, как вместе с членом из меня выходит жидкость. «А если я забеременею?» Сухо говорю в подушку. Борисов часто дышит мне в затылок, целует волосы. «И отлично». Опускается, ложится рядом, заглядывает мне в глаза. «Родишь мне сына или дочку?» Я больно кусаю губы. Мы зависаем в минутной паузе. Затем он устало прикрывает глаза и тут же отключается. Осторожно приподнимаюсь с кровати, чтобы его не разбудить, иду в ванную, включаю воду на всю, сажусь на край и прикрываю лицо руками, начинаю беззвучно реветь. Я ничтожество. Я безвольная кукла для него. И если я забеременею, то он никогда меня не отпустит.